Глава 35. Отец появился после дневного сна ближе к вечеру. Лана успела в очередной раз посетить царство Морфея, получить несколько болючих уколов внутримышечно, в общем. Причем кололи в обе половинки для симметрии. Лежать теперь было не очень комфортно. Но в целом состояние улучшалось почти стремительно. Почти? Потому что Лана вовсе не относилась к супер-ниндзя, способным излечивать себя усилием мысли и чистить ауру от ментальной грязи с помощью созерцания пупка. А Лана, сколько ни смотрела на симпатичную ямочку в центре гладкого живота, никакой лазейки в астрал там не нашла. Поэтому я выздоравливала лишь благодаря заботам медицины и стремлению молодого организма к исходному состоянию. Состоянию стояния на ногах, причем уверенного стояния, а не соревнования в скорости с улиткой. Организм старался, медицина тоже, и к моменту визита Мирослава Здравковича на лице его дочери появился даже легкий оттенок розового, слегка потеснив мучнистую бледность. «Привет, солнышко!» Искренне обрадовался отец, целуя впалую щеку. «Ты сегодня гораздо больше похожа на Лану Красич, чем вчерашняя куколка Молли». «Добрый ты у меня, папуля, а еще чуткий», — улыбнулась Лана. «Всегда найдешь нужные слова, дабы поддержать болящего, вселить в него оптимизм». «Ну вот еще». Мирослав выложил в холодильник фрукты, в тумбочку сок, затем удобно устроился на стуле, придвинув его вплотную к кровати. «Не собираюсь я тебе ничего вселять. Или ты тоже решил тайского похудательного глиста проглотить? Там вроде лишнего веса у тебя никогда не наблюдалось, а сейчас особенно. Тебе мамины блины с оладушками надо тоннами поглощать, а не вселять в себя черт знает что». «Ладно, пап, давай по сути». Лана вцепилась в теплую ладонь отца, словно в детстве, в любимого плюшевого бельчонка Тинтюшу. «Я вчера нахохмилась, мамулю отвлекая. Еле дождалась, когда смогу с тобой обсудить сложившуюся ситуацию. Давай, рассказывай о делах наших скорбных». «Нет уж, родная». Папина ладонь нежно сжалась. «Сначала ты поведай старику, что произошло в этом чертовом СИЗО. Почему тебе пришлось делать срочное переливание крови прямо там, в тюремной больнице? Хорошо, что в камере нашлась женщина с точно такой же группой крови, как у тебя». «Кто?» От предположения, что ей могли влить гнилую кровь Шанны или ее подружек, сердце вдруг затрепыхалось с бешеной скоростью, вызвав истерический писк аппаратуры. Отец растерянно посмотрел на беснующуюся кривулю на мониторе, затем вскочил и метнулся к двери, но в палату уже убежала медсестра, за ней доктор. Не тратя времени на расспросы, Николай Петрович что-то коротко приказал медсестре. Та зашуршала упаковка одноразового шприца, прощально звякнула закрытая ампула, и в многострадальную вену девушки полилось очередное лекарство. Только когда писк аппаратуры снова стал размеренным и спокойным, доктор повернулся к Красичу-старшему и укоризненно покачал головой. «Ай-яй-яй, Мирослав Здравкович, вы же обещали мне, что не будете волновать дочь». «Да я, собственно, еще и не начинал». Виновато пожал плечами отец. Упомянул всего лишь, что ей перелили кровь в тюремном изоляторе. «Это правда?» Николай Петрович недоверчиво посмотрел на пациентку. «Столь бурная реакция вызвана...» «Папа!» «Да, перебивать невежливо, тем более старших по званию. Но она должна знать, чья кровь течет теперь в ее венах. Ты мне так и не ответил». «Дочка, ну откуда ж я знаю?» Отец никак не мог понять, что волнует его малышку. И от этого начинал злиться. «Мне, знаешь ли, немного не до того было, когда я узнал». Он замолчал и отвернулся, пряча блеснувшие в глазах слезы. «Папочка, я тебе потом все объясню, хорошо? Но теперь это для меня очень важно, очень». «Хорошо, я попробую уточнить». Мирослав вытащил мобильный телефон и вышел из палаты. «Ну, как вы себя чувствуете?» Доктор присел на стул и озабоченно смотрелся в бледное лицо подопечной. Аппаратура фиксирует сильное напряжение. У вас подскочило давление. Придется, видимо, посещение запретить. Пожалуйста, не надо, взмолилась Лана. Я от неизвестности совсем с ума сойду. Поймите, я не в той ситуации, чтобы лежать овощем и наслаждаться простыми радостями бытия. У меня проблемы, серьезные проблемы. И я в любом случае должна с ними разобраться, даже если для этого придется выписаться досрочно. Понятно. Николай Петрович отвернулся и пару секунд смотрел в окно. Ну что ж. Договорить он не успел, вернулся Красич. Не знаю, говорит ли тебе что-нибудь фамилия Ким, но кровь тебе дала она. Надежда Валерьевна Ким. Мне еще назвали номер статьи УК, по которой она проходит, но в этом лучше разбирается подвойски. Кстати, заодно узнал, есть ли еще пострадавшие в той, как ты говоришь, разборке. И вот какая странная история. В тюремном изоляторе лежит женщина, Сидорчук Мария Петровна, с тяжелым ожогом серно-кислотой. У бедняги практически нет кожи на голове, и ее собираются переводить в ожоговый центр. Оборудования тюремной больницы недостаточно. А в штрафном изоляторе находится Шаныгина Зинаида Семеновна. У нее тоже имеются телесные повреждения, но их сочли недостаточно тяжелым для помещения в медпункт. Так, несколько выбитых зубов, многочисленные синяки, ссадины на голове, перелом челюсти. Пустяки, в общем. Не слабые пустяки, хмыкнул доктор с любопытством, глядя на Лану. Прям боевик какой-то. Ничего себе разборочки в женской камере СИЗО. И откуда там взялась серная кислота? Причем, если судить по травмам, концентрированная. Отвечать Лана пока не собиралась, расставляя по полочкам логические рассуждения и выводы. Шаныгина — это Шана, понятно. Сидорчук — Булка. И кто же тогда Ким? Вывод самый предпочтительный для девушки. Нетерпеливо подпрыгивал на своей полке и тянул руку. «Я, возьмите меня!» Монголоидный разрез глаз, смугловатая кожа и сине-черные волосы. Только кобра может носить корейскую фамилию Ким. Только она. Больше никого похожего в камере не было. Это может быть фамилия мужа? Знать ничего не желаю. Ладно, потом сама все уточню. А сейчас примем за аксиому. Ей перелили кровь кобры. И никакого внутреннего дискомфорта по этому поводу Лана не испытывала. Итак, начал был отец, но в этот момент затренькал его мобильный. Заглянув в номер, Ярослав помрачнел. «Да, слушаю. А нельзя позже? Что за спешка?» «Хорошо, буду через полчаса». «Солнышко!» Он повернулся к дочери и виновато улыбнулся. «Мне придется уйти». «Я уже поняла». «Это то, о чем я думаю?» «Наверное». Улыбка отца стала натянута бодрой. «Если ты, конечно, сейчас не думаешь о каком-нибудь молодом человеке». «Папа!» «Все, извини, шутка была неудачной. Я пошел, загляну завтра утром. Или днем, как получится. Не скучай». «Постараюсь. Подожди». Мирослав, уже почти скрывшийся за дверью, остановился. «А где мой мобильный телефон? В СИЗО?» «Почему же в СИЗО? Его вернули. Только он и разрядился, наверное, за это время. Мы с матерью, если честно, меньше всего думали о твоем мобильном. Хотя теперь, когда ты спросил, я понял, что зря. Тебе уже лучше, можно быть на связи. Если, конечно, доктор разрешит». «Николай Петрович, можно?» Умоляющие глазки у Ланы получились очень даже неплохо. Хотя до кота и Шрека было, конечно, далеко. Но сработало. А может, доктор просто понял, что этой пациентке лучше разрешать делать то, о чем она просит. Милана Мирославовна Красич в любом случае поступит по-своему. «Можно? Что с вами сделаешь?» Тяжело вздохнул врач и, кивнув изображавший держатель для шприца медсестре, направился к выходу. «Отдыхайте пока». «Я попрошу Кравцова, он сегодня же привезет тебе телефон и зарядку к нему», — пообещал отец, закрывая дверь. Вот и поговорили. Лане захотелось стукнуть себя по голове, но она сдержалась. Во-первых, сил мало, а во-вторых, голова и без того слабо варит в последнее время. Надо прежде подбросить ей топливо, а потом уже испытывать на прочность. И все равно истеричка. Начальник службы безопасности холдинга Матвей Кравцов прибыл ровно через 1 час 8 минут, притащив, помимо телефона и зарядного устройства, еще и кучу еды. И почему все думают, что стоит человеку попасть в больницу, как его следует откармливать, как гусин для фуагра? Посадить его в корзинку, запихнуть в глотку трубопровод для подачи пищи и обеспечить непрерывную работу устройства. Иначе употребить столько соков, плюшек, фруктов и прочих вкусностей, полезностей невозможно. Что Лана и постаралась объяснить Кравцову, надеясь убедить его забрать хотя бы часть передачки весом в 3 килограмма. Не удалось. Все было невозмутимо засунуто в тумбочку и холодильник. Попытка разузнать у Матвея подробности происходящего тоже отправились на скамейку неудачника. «Ах, вот так, значит? Бровями многозначительно играем и таинственно молчим? Ну так получи!» «Матвей!» Наблюдая за вознёй Кравцова с ее умершим от голода мобильником, начала Лана. «А этот медицинский центр хорошо охраняется?» «Как все, — пожал плечами тут, — это же не тюрьма!» «Ох, извините, я не подумал». «Он так забавно краснеет, этот немногословный чел». «Да ладно тебе», — махнул рукой Лана. «Тоже мне барышню-курсистку нашел. В общем так, мне нужна персональная круглосуточная охрана». «Нужна? Будет». Кравцов приблизился и, заложив руки за спину, остановился напротив сидевшей в постели девушки. «Только сначала я хочу знать, зачем. Вернее, не так. Расскажите мне, что на самом деле произошло в камере СИЗО. А выводы я сделаю сам. Только пообещайте, что отец ничего не узнает». «Не буду обещать. Это зависит от того, что я услышу». «Ну ладно», — тяжело вздохнула Лана. «В любом случае тебе рассказать об этом проще, чем папе». «В общем, так». По мере рассказа лицо Кравцова каменело все больше, а глаза наливались стальным холодом. А когда девушка замолчала, он со свистом выдохнул и процедил. «Суки! Мы-то с Мирославом не могли понять, почему вас не хотят выпускать под залог. Ведь Подвойский был абсолютно уверен, что вытащит вас в тот же день к вечеру. О том, что вас поместят в общую камеру, мы и подумать не могли». «Да. Любопытный карамболь получается. Похоже, дело не только в тендере. Не волнуйтесь, Лана». Глаза начальника службы безопасности недобро прищурились. «Я немедленно выделю на охрану вашей палаты людей. Это надо было сделать сразу. Вы сильно рисковали. Но теперь все будет хорошо».